Итак, дорогие друзья, шаббат шалом, все еще. Мы вас приветствуем здесь, и у нас сейчас подиум, дискуссия подиумная. У нас есть 5 экстра-классных спикеров, лидеров, людей, которые будут нам давать сегодня интересные ответы. Вот, я попрошу переводчика, чтобы он перевел название, я не написал там на немецком, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, у нас будет 3 блока, да? Мы поговорим о призвании евреев, о чем мы уже очень хорошо с вами знаем из проповедей. Мы поговорим о призвании неевреев, а потом мы в конце концов практически поговорим, а как это работает. В общем-то, у многих оно и так работает уже давно, мы знаем как. Но вот как это работает, какие возникают проблемы, может быть, какие проблемы возникнут после этого подиума. Я не знаю, мы посмотрим с вами. Да? Вот наши темы сегодняшние. И кроме тех вопросов, которые мы с Тони будем задавать нашим лидерам, вы можете задавать с места вопросы, но не громко. А негромко это называется следующим образом. Видите номер телефона там? Вот по этому номеру телефона вы можете запросто послать WhatsApp, и таким образом мы получим ваши вопросы. Я хочу вначале коротко помолиться. Господь, Отец наш Небесный, я благодарю Тебя сейчас за возможность говорить о теме, важной для нас всех, о теме, важной для Тебя. И я прошу, чтобы Ты послал нашим лидерам мудрости в ответах, дал нам возможности чему-то научиться и вынести что-то правильное из этого разговора. Просим Тебя все, оставим эту дискуссию под Твой авторитет. Во имя Иешуа. Аминь. Наши лидеры, 5 человек, это, я не знаю, представлять их или нет, но я попробую коротко, да? Володя Пикман, руководитель миссии Бейт Цар Шалом, мессианской общины Бейт Шалом. Все твои титулы перечислять, не? Окей. Хорошо. Руководитель. Рома Ринберг, которого вы меньше знаете, сидит слева от Володи, руководит мессианской общиной в городе Хемниц, называется Яин Хадаш. Это, наверное, новое вино. И он меня предупредил, что это новое вино из Евангелия от Матфея, а не из Евангелия от Марка, да? Там другое новое вино. Вот, это вторая мессианская община, наверное, в Хемнице, это другое новое вино. Вот, третий спикер это Гена, Генри Фишбайн, он меня до сих пор разрешает, но ко мне называть себя Гена. Можно я так буду, да, сегодня? И Рос Кухаровский, которого вы все хорошо уже знаете, слышали здесь, руководитель мессианской общины Маим Дзормим. Из Израиля, из города Кирьят-Ата. Что такое Кирьят-Ата вообще в переводе? Ладно. И пятый – это Игорь Свидерский, который сейчас живет в Мюнхене, сотрудник миссии Бейт Цар Шалом и руководитель общины Эйц Хаим. Правильно? Эйц Хаим. Что это значит? Возьмите микрофон, я вас не слышу. Откуда что? А ты откуда? Я не сказал про Генри, извините. Генри руководит мессианской общиной в Штутгарте, Адон Иешуа. Дерево жизни, о котором мы сегодня пели с вами в литургии. Окей, у нас прекрасные 5 спикеров, дайте им короткий аплауз. Можете длинный. И сейчас поговорим о следующем, да? По нашей первой теме. Значит, речь идет о призвании евреев. И у меня за столом сидят 5 евреев. Это очень интересно говорить о призвании евреев, когда ты только евреев имеешь, да, с собой. Итак, давайте следующее. Слушайте мой вопрос. Если Писание, в которое мы все с вами верим, говорит о призвании, об избранности нашего народа. Описание однозначно говорит об избранности, да? В чем она выражается конкретно? Я сегодня из Володиной проповеди, например, очень важную вещь научился для себя, что евреи демонстрируют в этом мире верность Божью, а не евреи, пришедшие к Иешуа, демонстрируют милость Божью, да? Я хотел бы, чтобы вы на этот вопрос немножко подробнее мне ответили. Кто из вас что об этом думает? Значит, в чем конкретно наша с вами избранность? Теоретически и практически. Теоретически, наверное, меньше, потому что это мы все знаем. Но в чем это заключается практически? Да? В потенциале и в реальности. В чем заключается наша избранность как евреев, как мессианских евреев? Да? Может, пару человек, кто-нибудь из вас взять микрофон один за другим, кто хочет первый ответить? Я абсолютно убежден, что избранность еврейского народа лежит в области следующего. Во-первых, Бог не просто избрал этот народ, Он его создал для себя от людей, которые не способны были уже репродуктироваться. И как бы полностью эти люди принадлежат Создателю. То есть никто не мог бы сказать, а вот Он выбрал, конечно, эти люди, они такие высокого роста. Генетика хорошая, крепкие, умные, способные, территория у них классная. Это раз. То есть Бог создал этот народ. И Он знал, что Он для себя создает. Избранность заключается в ответственности. Мы приняли на себя ответственность рассказать об этом Боге всему остальному миру. Это два. Ответственность. И еврейский народ своим существованием доказывает просто существование Бога на протяжении многих веков. Кто-то думает, что избранный, кстати, в иврите не употребляется понятие «аммуфхар» – избранный народ, употребляется понятие «амсгула». Это идет через все Писание. «Сгула» – это буквально «сокровище». Это не просто богатство, это сокровище. То есть, поймите, это не я говорю, это просто я вам говорю то, что написано на иврите в оригинале, в масоретском тексте. Это как если бы у вас было там целое хранилище бумажных денег разных стран, плюс там серебро-золото в слитках, но у вас был бы такой сундучок размером вот с монитор, в котором были бы крупные бриллианты, там такие вот, да, рубины. Вот это было бы сгула. Все остальное было бы просто богатство. Поэтому сам по себе этот народ, созданный Богом, был для очень четкой определенной цели. И я думаю, что израильский народ вот это призвание принял и хорошо выполняет эту цель Бога. То есть, посмотрите, мы имеем сегодня свитки Торы, практически, не практически, а они не пережили изменений. Вот. Я просто лично делал исследование, писал там определенную работу, и у меня был кумранский свиток Исаии и современный вот текст, который просто в распечатанной Библии на иврите. Да? Вы не поверите, но я думаю, где-то на 97% текст совпадает, может быть, даже больше. То есть буквально там 3-4 места, все остальное вот один в один. И вот в этом наша избранность – сохранить Слово Бога на земле. Окей, мы сразу почувствовали себя в хорошем сундучке. Кто еще добавит к этому что-нибудь? Я, кстати, очень похожие мысли. То есть там, по-моему, в тексте даже написано, что если вы будете соблюдать заповеди мои, да, и ходить по уставам моим, то тогда вы будете царством священников, да, тогда вы будете вот это сагуля, тогда вы будете моим сокровищем. И эти вещи, они связаны. То, что избранность Бога в Израиле находится в том, или как минимум начинается именно, как Рос сказал, с сотворения. Бог сотворил Израиль. Это, в общем, по сути, искусственно выведенный народ, которого никогда не было, никогда бы не было, если Бог специфически бы его не сотворил. И не просто же Он дал Аврааму и Саре сына и сказал, все, теперь плодитесь, размножайтесь, меня больше ничего не интересует. А он наблюдал за этим процессом. Исаак, Яков, Якову дает новое имя, 12 человек детей, Египет выводит нас, делает, берет нас в жены себе, у горы Синай делает с нами завет и дает нам даже всю нашу культуру как народу. Да? То есть То есть все наши праздники, как мы думаем о времени, что мы едим, что мы не едим, что мы носим, что мы не носим. Он нам это уже дает. То есть он на самом деле создает не просто человеков, а, то есть людей, да, народ, а он еще дает всю нашу культуру, свою Тору. В общем, вещи, по сути, идентичны. Но наша культура развивается, хотя она основана как минимум на Торе. То есть быть Божьим сокровищем и означает ходить по его заповедям. Это как бы... Знаете, это здорово. Вот когда слушаю вас, картина создается уже более какая-то обширная, потому что когда говоришь с людьми или говоришь с людьми, не понимающими об избранности, сразу возникает какое-то отторжение, какая-то негативная реакция. Ах, вы избранные, а в чем ваша избранность? Если бы то, что, о чем мы сейчас говорили, объяснялось, может быть, у менее количества людей было бы какие-то предрассудки или ложные мнения. Кто еще может добавить к этому, если хотите? Я добавлю, да, как правило, люди думают, что избранность подразумевает под собой более крупную котлету вот в этой тарелке. На самом деле, когда я слышу слово «избранный», это больше ответственности, а не дивидендов, которые можно извлечь из этой позиции. Окей. Вам не обязательно всем отвечать, если только очень большое желание в сердце есть. У нас есть дополнительные... Ты скажешь? Пожалуйста. Да. Если пауза возникла, то я скажу. Да, пожалуйста. Хорошо. С моей точки зрения, все это верно. Действительно, то, что... как ты сказал? Первый класс служитель сказал? Да. Я всегда вторым классом езжу. Израиль, я думаю, является своего рода приглашением Творца всем другим народам принять участие в его царстве. И эта роль, она для меня такая интересная. Мы все сталкиваемся, особенно живя в Германии, с тем, что мы постоянно в контакте находимся с совершенно разными людьми. Я говорю, иной раз удивляешься, насколько мы по-разному выросли, насколько мы по-разному думаем, какая культура у нас разная. Но Господь приглашает нас принять участие в его семье. И в этом плане Израиль и призвание его, по-моему, вообще несравнимо ни с каким другим. Вызывает определенное напряжение в среде, где это приглашение проявляется. И Господь же как говорит? Он говорит: «Святы будьте, ибо свят я». Это, с одной стороны, приглашение стать частью Божьей семьи, с другой стороны, предупреждение тому, кто отвергает это приглашение, что Господь свят, и поэтому... Соответственно, невозможно как бы избежать потом и последствий своего отказа. О, как раз насчет последствий. У тебя есть что-то? Да? Чуть-чуть. Я хотел бы в этой связи вот продолжить то, что Роман сказал, и подчеркнуть мессиологический аспект призвания или мессиологическую роль Израиля. То есть то, что Бог поручил Израилю, одно из многого, но... в направлении или в отношении других народов. В принципе, призваны быть светом для народов и сделать Бога, Израиля, таким, чтобы другие народы захотели к нему прийти. То есть имя Бога должно было быть прославлено. Бога Израиля должен был быть прославлен среди других народов. И, кстати, одна из причин... почему пророки нас обличали, или Бог через пророков, было вместо того, чтобы имя мое прославлялось среди народов, оно опозорено вами среди язычников, среди других народов. То есть это часть нашего еврейского призвания возбудить ревность по Богу Израиля в других народах. Этот процесс уже идет, да? Или нет? Не так, как Богу хотелось бы, наверное. Я думаю, не так, как Богу хотелось бы даже еще. Но процесс идет. Благодаря, кстати, мессианским, в частности. Спасибо. У нас есть к тому, что сказал Рома, интересный дополнительный вопрос. У меня есть вопрос, который едва ли не в большей мере, чем евреев, интересует неевреев. Из всего множества неевреев, наверное, самый... больше всего свербит он неевреям-христианам. Можно ли каким-то образом дискредитировать это призвание? Если евреи не живут по заповедям, не соблюдают свою часть завета, если они вообще не верят в Бога и не хотят ничего общего иметь со своим призванием и вообще, в принципе, далеки от всего этого, могут ли они потерять это призвание? Такой вопрос вызывает встречный вопрос. А почему об этом люди спрашивают? Нам нельзя вопросов ставить, вам надо отвечать. Я сейчас отвечу. Просто один из наших уважаемых учителей, рабби Шауль, более известный в христианской среде как святой апостол Павел, использовал вот этот вот метод задавать себе вопросы и отвечать на них. Ну, понятно. Мое ощущение, то есть мне мой спиной мозг, он подсказывает, что такие вопросы обычно задают с целью следующего этапа. Как бы раз они могут дискредитировать, значит, это может перейти к кому-то другому. Вот поэтому мы и спрашиваем, может такое быть или нет? Вот, так вы же видите, этот человек спрашивает, но не до конца. Поэтому я помогаю ему на самом деле задать этот вопрос в полной мере. Рос, давай отвечай. Отвечаю. Нет, невозможно потерять свое призвание. Дискредитировать можно. И мы это делали неоднократно. Почему нельзя потерять? По одной простой причине. Потому что Бог не ошибается в призвании. Это раз. Второе. Если Бог что-то решил делать, Он это доводит до конца. Например, пророк Иона. Ну, не хотел идти человек и выполнять свое призвание. Бог не сказал, да ладно, там рыба съела, сейчас еще одного назначим, пойдет и сделает. Когда Израиль не выполнял или дискредитировал, причем в такой, знаете, агрессивной форме это было, просто Бог выгнал с земли на 70 лет в начале, да? До этого мы знаем, там, это же 586 год, 70-летний плен, да? А до этого, в 722 году, было ассирийское завоевание страны, и тоже была предпринята попытка ассимилировать евреев с другими народами, даже переселяли одних туда, других сюда. Это все дискредитация призвания, это наказание. Поэтому Бог воспитывает, но не снимает это призвание с народа. Потому что если бы Он это сделал, тогда те люди, которые задали этот вопрос, сказали бы, а вот Бог ошибся, Он-то нас должен был сразу выбрать. И таких людей было полно в истории, которые... Да, и они бы потом даже привели пример, сказали, ну вот, Бог же сначала Саула назначил, чтобы всем показать, ну что, хотели царя, ну нате вам царя. А на самом деле, вот он, Давид, теперь только пришел. Поэтому, конечно, дискредитировали имя Бога много раз. И сегодня Израиль это делает. На самом деле, если мы говорим не только о мессианском корпусе, а мы говорим как о народе в целом. Можно грубо сказать по схеме, что бы мы ни делали, мы за призвание, мы в нем все равно остаемся, и мы обязаны делать то, что необходимо. Ну, я бы так не сказал, как бы сказать можно все, что угодно, конечно, но это упрощает очень сильно все. Почему? В нашем народе всегда был, есть и будет избранный остаток. Наш народ существует не потому, что мы что-то заслужили, потому что есть избранный остаток. Люди, которые во все периоды, даже в самые тяжелые, сохраняли верность Богу, и по принципу миньяна, а минимально это может быть даже 10 человек, ради которых Бог будет сохранять вот все целое, вот это. Но нас всегда было больше, чем 10 человек, потому что в Содоме и Гоморре не нашлось 10. Поэтому призвание непреложно, это непреложные вещи. Об этом рабби Шауль говорит в послании к римлянам в 9 главе, если мне не изменяет память. И там он называет 8 основополагающих факторов принадлежности вот, нашему народу. Одно из которых это призвание и заветы с отцами. И все остальное. Спасибо, Рос. Кто еще все. Может на этот вопрос? Я коротко добавлю. Здесь прозвучало призвание как священников. И, конечно, если священник как посредник, посредник в богоискании, посредник в богопознании, посредник в богослужениях не может быть таковым по желанию или по возможностям, мы можем обратиться в книгу Левит, где говорится о коэнах, которые, ну, вроде не могут делать то, к чему призваны, будь то из-за внешности или из-за каких-то отклонений, еще по каким-то причинам. Тем не менее, они могут от святынь есть. Они все еще остаются коэнами. Угу. Хорошее сравнение, спасибо. Да, я получил вопрос из зала, что-то вы не очень хорошо реагируете, вы, наверное, очень внимательно слушаете, и вам хватает ответов спереди, но один вопрос у меня все-таки есть. Да? 70 лет государству Израиль. Может народ Израиля исполнять свое призвание без того, чтобы взять себе страну, без того, чтобы взять себе всю землю Израиля как свое наследство? Можно ли исполнять призвание, понятен вопрос, да? Без того, чтобы взять себе землю как все наследство. Тут идет связь между землей Израиля, народом Израиля и призванием. Ну, если призвание мы называли быть светом миру, солью земли и так далее, то это свет миру, он во всем мире свет, даже если ты не на своей земле, я так понимаю. Нет, земля важна, народ и земля неотделимы, но само призвание выполнимо и в пути, как вы сегодня слышали, да? Мы путешественники, да? Мы вечные путешественники. И в этом и есть, это часть призвания. Еще кто-нибудь? Я согласен в этом плане с Геной, я просто выражу это более радикально. Еврейский народ не может выполнить свое призвание, если он только находится в земле Израиля. Он должен быть в диаспоре. Если вы посмотрите пророчество о сборе евреев в землю Израиля, то полный сбор, он тогда, когда окончательное спасение посетит весь мир. То есть во времена отрады, во времена того, когда то, во что мы верим, что Иешуа вернется вновь. Потому что тогда все от мала до велика будут знать Господа. В то время Иешуа, как совершенный Израиль, выполнит роль Израиля. Тогда мы все, евреи, сможем спокойно собраться в Израиле. Наша миссия будет выполнена. Да. О, прекрасно, спасибо. Я понял, когда мы спокойно можем там собраться. Еще один вопрос мне пришел из публики. Вопрос о призвании. Слушайте сюда, народ. Если еврей наполовину, на какую половину не написали, там, на верхнюю, на нижнюю? А, окей. Я вчера вечером говорил, верхняя духовная, нижняя материальная, да? Если еврей наполовину, папа или мама евреи, или на четверть, вот на четверть это уже сложно, можно ли разделить избранность на половину или четверть? Ну, честно говоря, я сам не понял суть вопроса. Я не знаю, может, кто-то из вас понял это. Кто-нибудь может сказать? Можно? Пожалуйста. Так, пошире немного, потому что то ли полупризвание, то ли его вообще нет, да? Я думаю, здесь вопрос самоидентификации происходит. И этот вопрос, он больше и больше волн вокруг себя вызывает, потому что многие, даже христиане, начинают как бы искать в своей родословной корни и принадлежность крови Израиля. Это вызывает много-много напряжений вокруг. Получается как бы так, что человек, даже находясь как бы в семье Божией, как верующий христианин, даже искренний, считает себя в каком-то роде неполноценным, что ли. Или в этом плане хочет через принадлежность крови как бы еще с какой-то третьей стороны к этой Божьей маслине, которая к Божьей маслине привиться, доказав еще, так сказать, свою принадлежность именно по крови. Хотя Божье призвание, оно не от нас. Мы не можем доказать ему что-то. Мы не можем через половинку сказать, мы теперь твои. Или сказать, так как половины не хватает, мы не можем нести то, что ты нам поручил. То есть в этом плане важно осознать, кто мы есть именно в Иешуа, потому что он и есть наша идентификация, он и есть наше призвание. И мы не приобретем ничего дополнительно, если мы даже докажем всему миру, что что мы самые кошерные евреи из всех евреев, это ни к чему не приведет. Мы можем даже потерять то драгоценное, что мы получили. Спасибо. Значит, это вопрос беспокоит очень многих людей. Касается это тех, кто, у кого папа еврей, а мама нет. Потому что по Аллахе современное считается евреем только рожденный от женщины-еврейки. Значит, я полностью не согласен с этой Аллахой современной. На этот счет у меня есть свои убеждения и аргументы, которые я хочу вам коротко изложить. В иудаизме есть такое понимание, как Мидеурайта и Мидерабанан. Это на арамейском. Мидеурайта – это правила, установленные законы, установленные заповеди, установленные Торой. Мидерабанан – это то, что установили раввины. В данном случае Аллаха по поводу того еврейства, у которого мама – это Мидерабанан. Танахическая или установка Торы, еврейство передается по отцу. Всегда так было. Это записано в наших книгах. Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Иакова. Теперь, опираясь на современный иудаизм или устную Тору раввинистическую, значит, в иудаизме женщина, она считается землей, почва. Потому что Хава, первая женщина, и Хава – это одно и то же слово, только по-разному произносится. Не перепутать с Хова, потому что это долг. Так вот, Хава или Хава – женщина. Это первая Ева, то, что в русском, да? Она почва, она земля. В Писании, прямо в книге Берешит написано, что земля будет рожать по семени, которое упало в землю. Поэтому мужчина является носителем семени, женщина рожает то, что дано по семени. То есть вы в землю, если посадите картошку, у вас никогда в жизни не вырастет ни бананы, ни клубника. Поэтому если еврей берет в жены не еврейку, и они рожают детей, они рожают евреев. Это я говорю для тех, кто считает себя ущербным, как бы вот по этой Аллахе. И поверьте, что эту тему я в Израиле говорил и спорил по этой теме с религиозными людьми, и мне чего ответить на мою аргументацию, потому что я ее выстраиваю на наших еврейских как бы базовых понятиях. Поэтому если женщина является землей, она может родить только то семя, которое в эту землю дали. Теперь то, что касается на четверть и на меньше, вообще семя перемешано очень сильно на земле. Есть хороший ролик, я недавно получил. У людей там англичан берут, пуэрториканцев, еще кого-то. Каждый уверен, там немцев берут. Они чистокровные там. Нету чистокровных. Оказывается, у арабы там, он в третьем или в седьмом поколении, он еврей. Он об этом не знал, и он там как бы думает о себе. Поэтому я думаю, надо все-таки ориентироваться на Авраама для тех, у кого немножко размыто вот это семя, разбавлено, что ли, да? Но это тоже хорошо, потому что генетика улучшается. Это коротко. Спасибо, Рос, за ориентировку. Теперь у меня дилемма. Я получил пару очень интересных вопросов, но я хочу, чтобы мы затронули еще остальные темы. Мы, наверное, перейдем ко второй части, а потом я попробую задать ваши вопросы, они подходят ко второй части тоже. Пожалуйста. И у меня вопрос, который также интересует не евреев больше, чем евреев, но нам очень интересно ваше мнение. Каково с вашей точки зрения призвание всех остальных народов, русских, украинцев, и в чем отличие вот этих призваний? Первое, что можно сразу коротко и ясно сказать, что все остальные народы призваны искать Бога, не найдут ли его. Вот когда найдут, чем они должны заниматься, это уже другой вопрос. И в данном случае, я думаю, что это мое сегодняшнее мнение. Может быть, оно к концу диспута поменяется. Что у нашедших Бога путь один. Им надо прилепиться к народу Божьему, идентифицировать себя как своих, к как сродников, это я библейскими, скажем, выражениями говорю, как свои Богу, идентифицировать себя как часть народа Божьего. А отсюда я вывожу, что призвание неевреев или их миссия, но ничем не отличается от святого остатка из евреев. Спасибо. Это такой фундаментальный вопрос. Мы фундаментальными вещами занимаемся сегодня, по ходу. Призвание Божие, что-то огромное. Я кусочек из этого выхвачу. Я считаю, что другие народы, русские, украинцы, немцы и кто-то еще, помогают понять нам, кто мы есть. Другие народы помогают понять евреям, кто мы есть на самом деле. Они помогают понять нам, кто мы есть. Они для нас своего рода зеркало. Мы в них узнаем, кто мы есть. Потому что Бог Израиля показал, что Он не какой-то далекий Бог, где-то там витает в высотах недостижимых. Он показал, что Он близок к своему народу. Он способен жить среди своего народа. И евреи часто забывают об этом, по крайней мере, в наше время сталкиваешься с теми, кто с Бога не знает и знать не хочет. Я сам таким был, поэтому я знаю, что я говорю. Но другие народы помогают увидеть и прийти нам самим, к Богу Израиль, и понять, кто мы есть. Служа им, мы понимаем, что мы являемся священниками Его. Рома, спасибо большое. Пока Игорь сейчас ответит, я тебе должен сказать, вот после твоего ответа мне теперь начинаю понимать, почему так много неевреев приезжает на нашу конференцию. Да? Я ощущаю огромную поддержку и то чувство, что они помогают мне понять, кто я на самом деле. Спасибо. Игорь. Окей, мне кажется, здесь нужно как-то уточнить термины, потому что когда мы говорим о призвании Израиля, мы на самом деле говорим не только о верующих в Иешуа евреях. А когда мы говорим о призвании народов, мне кажется, мы как раз говорим о том остатке из народов, которые верят в Иешуа. То есть мы говорим сейчас о призвании вообще народов, даже неверующих? Или мы говорим о призвании народов, которые покаялись, то есть остаток из этих народов? Потому что это разные вещи. Потому что, смотрите, то есть Израиль был сотворен, на самом деле, как Бог говорит Аврааму, для того, чтобы благословить все остальные народы. Бог хочет благословить Израиль, и через Израиль благословить все остальные народы. Если мы скажем, что у всех народов такое же призвание, как у Израиля, то здесь тогда получается какая-то неразбериха. Потому что тогда все остальные народы были сотворены для того, чтобы благословить Израиль. Но это на самом деле не так. Мы когда задавали вопрос, мы, конечно, думали о тех людях, которые покаялись, которые верят в Мессию, о христианах. Да? То есть по отношению к народу израильскому? А, или вообще в чем призвание? Их призвание, понимаешь, мы много говорим о еврейском призвании. Но это совершенно закономерно. Встанет русский, украинец, немец и скажет, ну извините, мы столько говорим о еврейском призвании. А мое, где мое? Есть у меня что-то такое? Ну да, то есть мы находим такие вещи, как то, что Иешуа говорит, то, что идите и научите все народы. Он это говорит всем ученикам своим. Это кому он говорит, евреям это, или не евреям? Он это говорит евреям, но это распространяется на всех, как только человек становится учеником Иешуа, это распространяется на него тоже. То есть это однозначно идет по отношению также к другим народам, которые поверили в Иешуа. Но что касается других народов по отношению к евреям, тут есть, может быть, еще один приоритет даже. Именно то, что, во-первых, нести Иешуа евреям. Мы это делаем, потому что мы остаток Израиля, потому что остаток освящает весь Израиль. Народы призваны привести евреев к, как Павел говорит, к ревности, да, по отношению к этому. Но в чем я не соглашусь с Геной в этом плане, это то, что, мне кажется, нельзя сказать то, что у нас, как у остатка Израиля, и у народов, как остатков из народов, стопроцентное совпадение в этом призвании. Потому что, например, у нас, на самом деле, Бог нам дал определенную, как я уже говорил, когда Он нас сотворил, ну, целую культуру этого народа, которой мы, как евреи, как Зегуля Божия, по которой мы должны жить. Которую не евреи не обязаны исполнять. Которую не евреи не обязаны исполнять, с моей точки зрения. Не все, естественно, есть законы Ноя, есть огромнейшее призвание к праведности и так далее. Апостолы говорят о четырех вещах, которые все неевреи не должны делать. Не есть кровь, не участвовать в блуде, не заниматься идолопоклонством и не есть удавленины. Но что касается всего остального, Шауль тот же пишет, кто будет судить вас за этот день или другой день и так далее. Помните, и вот эта идея, то, что все народы, на самом деле, в конечном итоге будут стоять и прославлять Бога на разных языках. То есть, мне кажется, здесь есть разница между призванием евреев, которые верят в Ишуа, и призванием неевреев, которые верят в Ишуа, хотя в большинстве оно похоже. У меня есть пару... да, только коротко. Сейчас, ребята, секунду. Только, пожалуйста, коротко, хорошо? То есть не отвечать или что? Отвечать, но не читать проповедь, а сказать три предложения. Почему-то всегда мне так, как будто я долго говорю. Но я, тебе так я попалось. Я стараюсь очень быстро и очень конкретно. Давай не дискутируем. Я считаю, что призвание других народов служить Богу, проповедовать в своем народе. Почему-то люди думают, что им надо именно делать то, что делать дано евреям. Вот этого не надо делать. Не надо толкаться возле этого как бы места. Полно земли, идите работайте, идите проповедуйте, спасайте людей. Когда я говорю, вот я знаю свое призвание, я призван служить евреям в Израиле. А что, других спасать не надо? Я говорю, надо, вот идите и спасайте. То есть... Люди считают, что им надо обязательно влезть вот сюда, в это место. А что, не хватает места для служения? Я не могу понять просто этой фишки. Понимаете? Все призваны Богом. Вторая глава филиппийцам говорит, каждый язык, племя, народ, колено, земных, преисподних, все должны исповедовать Иешуа Машехом, в славу Бога Отца. Но каждый это должен делать на своем языке. И каждый должен свою роль выполнить, когда человек свою роль оставляет и пытается быть тем, кем он не призван и не родился. Это неправильно, на мой взгляд. Поэтому делить тут нечего. Люди просто привыкли. Это обыкновенная самая вот жадность. Я бы другими словами это даже назвал. Будь они здесь. Короче, как Володя сегодня говорил в проповеди, не нужно всем лезть в одно место, да? Есть много мест, куда можно залезть, да? Хорошо. Я не использовал это одно место в данном контексте. Но я хочу опять подчеркнуть то, что здесь звучало, и не согласиться с чем-то, что здесь звучало. Первое, это то, что я хотел бы подчеркнуть мессиологическое призвание других народов в Иешуа. Так же, как у евреев призвание возбудить в ревность в язычниках или среди язычников, так же и у неевреев, которые верят в Иешуа, их призвание в соответствии с Римлянам 11 главой, 11 стихом, возбудить ревность в евреях. Это ваше великое поручение, я обращаюсь сейчас к неевреям. Я не считаю, что призвание, мое мнение, не считаю, что призвание неевреев прийти к евреям. Там, где евреи берутся за неевреев, то есть неевреи берутся за край одежды еврея, помните, или за цицит, они говорят, веди нас за собой, потому что мы слышали, что с вами Бог. То есть они еще к нему не пришли, они только к нему идут. То есть это евреи выполняют свое призвание вести людей к Богу Израиля. То есть, но когда приходит нееврей к Богу Израиля, тогда он... приходит к Богу и оказывается на одном дереве с Израилем. Но это не потому, что это его призвание, и он должен стремиться сидеть на этом дереве, а просто потому, что он стремится к Богу, приходит к Богу, и тогда оказывается заодно с евреями. То есть я бы здесь сделал бы небольшое отличие. Но, Гена? Нисколько не убедили вообще. Потому что здесь у нас, в этой стране, есть масса свидетельств и доказательств того, что Бог призывает тех, кто не призван вроде бы, в то время как здесь нет тех, за чей цицит должны были взяться. И Бог избирал немцев и даже женщин. Что такое даже женщин? Я объясню. Женщин, которые считаются непризваны кого-то учить, да, у нас во всяком случае. И эти женщины учили евреев быть избранными. Значит, женщины все-таки могут, да? Так это доказательство того, что Бог кого хочет, того избирает каждый раз в тот момент, когда ему надо. Это здорово, уточнение моего мнения. Это здорово и прекрасно, что у нас разные мнения. У меня есть между делом веселенький ответик, веселенький вопросик. Как вы относитесь к бракам между евреями и неевреями мессианской общины? Кто-нибудь один может ответить? Как вы относитесь к бракам между евреями и неевреями в мессианской общине? Ну, ответь в микрофон, если положительно. А почему положительно? Положительно. Потому что у них все равно родятся евреи в итоге. Есть у кого-нибудь еще опыт? Нету, да? Хорошо. Я послушаю. Я отношусь к этому положительно, как... Дополняя то, что сказал Рос, я отношусь к этому положительно при одном определенном условии. При том, что, это, если мы говорим о мессианской общине, что нееврейская половина приходит вот как кровь через Вооза, приходит и становится частью Израиля. И не забирает еврейскую половину в нееврейский образ жизни, а наоборот, приходит к еврейскому образу жизни. Хорошо. Еще один пришел мне веселенький вопросик. А не, он вообще к этому отношения никакого не имеет. Но я вас все равно спрошу. Может быть, кто-нибудь из вас ответит. Подождите, я же просил не задавать вопросы насчет восхищения церкви. Вы что, я не понимаю. Давайте другое. Кто-то пишет вопрос. Получается, не евреям можно кушать все подряд. О, сейчас поговорим про кушать. Соблюдать языческие праздники и молиться греческому Иисусу. Ну, понятно, что за вопросом стоит, да? Может быть, кто-нибудь из вас может ответить? Ну, в конце стоит знак вопроса. Получается так или нет? Да. Давайте я отвечу. Ответь. Пусть едят, что хотят. Это раз. Второе. Они могут даже поклоняться камню, дереву, перуну. Кому хотят, это два. Это их личная проблема. А если это идет речь о верующих, ну давайте посмотрим просто в Писание. 15 глава, Деяния апостолов. Значит, четыре запрета, которые выдвигают на первом собрании апостолы. Три касаются кашрута. Не кушать удавленный – раз. Не кушать идоложертвенного – два. И не кушать крови – это три. Это тот минимум, без которого язычник не может быть спасенным или верующим, погрузиться. Потому что вообще поедание крови – это отдельная тема. И это очень плохо. И те, кто это делали раньше и не знали – это одна история. Те, кто это делают умышленно – это уже не остается жертвы за умышленный грех, это то, что написано. Давайте посмотрим сегодня на Китай. Там люди верующие, их очень много, и они едят то, что тот, который задал этот вопрос, в жизни не будет кушать. Поэтому каждый человек на самом деле устанавливает для себя ограничения на пищу. Это то, что называется кашрут. В Танахе, это все знают, да, что такое Танах, книги так называемого Первого или Ветхого Завета. Нету слова «кашрут», отсутствует. Есть закон о чистых и нечистых животных. Поэтому есть люди, которые едят червей, а французы, например, едят улитки или там креветки, да, там мидии всякие. Не каждый человек сможет это кушать в живом виде, в сыром виде. Поэтому все устанавливают для себя кашрут. Просто евреям его установил Бог. И адекватный еврей говорит, я даже не буду разбираться там почему. Вот Бог сказал, я не ем. Просто на уровне послушания. Теперь, касательно того вопроса, что был перед этим, смешанные браки. Там, наверное, больше всего возникнет проблема с вопросами питания. Я полностью согласен с Владимиром Пикманом, который ответил дополнением вот на то, что я сказал. Человек должен впитать вот эту культуру, он должен присоединиться к Израилю в этом смысле и начать делать то, что Бог говорит Израилю. Для того, чтобы смешанный брак был чистым в плане тогар, да, закона чистых и нечистых животных. Поэтому для меня не обязательно сегодня печать теудат кошер, то, что называется. Потому что мы недавно, вот 2 месяца назад, там подвозили одну израильтянку. Она говорит: а вы видели эту историю? Это в Израиле. Значит, там предприятие по мясу. Что там было? Значит, дохлых курей приходят травы, ставят кашрут на них. Снято все на секретную камеру. Это был сильный скандал в Израиле. Потому даже израильтяне не доверяют сегодня вот этому кашруту, который, за который берут баснословные деньги, за те же самые продукты. Более того, в Израиле шхита делается. Сразу шхита – это когда режут птицу. В Израиле делается шхита 500 000 индюков. Вы понимаете, что это означает? Эти индюки зарезаны, они все зарезаны как положено, но они попадают как в кошерные, так и некошерные магазины. Но это тот же самый индюк, он точно так же зарезан, из него правильно слита кровь. Но я просто говорю как бы чуть-чуть шире. Да, можно я от индюков... Короче, едят пусть что хотят, но лучше то, что Бог сказал. Ты хочешь тоже к этому сказать что? Только, пожалуйста, коротко. Коротко. Первое. Я не совсем понимаю, почему мы говорим о греческом Иисусе, его нету. То есть вообще такого не бывает. Он еврей, и я не знаю, какого... То есть, я хотел бы поговорить с человеком, который задал вопрос, и понять, кого он имеет в виду. То есть первое. Второе. Какие праздники считать языческими? Типа Химмельфарт, то есть когда вспоминают о Вознесении Иешуа, или день рождения, за который некоторые люди в мессианских общинах и даже в еврейском обществе перегрызут горло, если забыли поздравить. Поэтому, то есть, какие праздники и почему считать языческими? Почему мы должны исходить из негатива? И почему мессианское движение в Германии и в других странах должно наполняться теми, кто ненавидит христианство и ненавидит все христианское, называя это языческим? Почему мы должны строить свое движение на негативе, вместо того, чтобы демонстрировать, может быть, и показывать что-то лучшее? Что мы можем дать? Можно. Если еврейская семья адаптирует китайского ребенка, который кушает червей, жуков, станет ребенок в этой семье развиваться так, что ему специально будут жуков подсовывать. Его будут воспитывать, если это ортодоксальная семья, как ортодоксального еврея. Те, кто усыновлены, привиты к Эдли. А какой Эдли? По-русски забыл. Благородной маслине. Чего они должны питаться чем-то другим, чем избранный народ? Кто им даст плохую пищу, да? Ты совершенно прав. Можно я от индюков и червей перейду к Библии? Значит, у меня есть такой вопрос. Первое послание Петра, 2 глава. Там написаны такие слова. Вы сами, как живые камни, созидаете храм и так далее, и так далее, став святым священством. И потом в 9 стихе написано: но вы избранный народ, знаете эту Мигелу, да? Но вы избранный народ, священство царя, святой народ, Божье владение и так далее, и так далее, и так далее. Кому это? Это к евреям, это к неевреям, это и к евреям, и к неевреям. Кому это Петр пишет? Кто священство? Ну, если не все знают, скажи. Окей, попытаюсь коротко. Тут вот, мне кажется, какая штука. То, что есть человечество, которое Бог сотворил, которое пало. В этом падшем человечестве Бог сотворит новый народ, который до этого не существовал, для того, чтобы обновить через этот народ и все человечество. Это обновление началось. Есть часть Израиля, остаток разных народов, которые уже участвуют в этом обновлении. Обновленный человек, новый человек. Мне кажется, то, что термины, то есть как назвать этого нового человека, ну вот новый человек, как его еще можно назвать? Мне кажется, что апостолы и первые верующие, по сути, они употребляют часто те же термины, которые употреблялись по отношению к Израилю, по отношению теперь к этому новому человеку. А новый человек, он какой национальности? Новый человек – это обновленный еврей и не еврей. А он космополит. Это план Божий, который пришел в исполнение через Израиль, через то, что Бог делает в Израиле. Поэтому очень может быть то, что Петр здесь имеет в виду именно не евреев, которых он может назвать даже Израилем, и царством священников и так далее и тому подобное. Но это не делает это новое человечество вот этим Израилем, который Бог сотворил в этом падшем человечестве для того, чтобы обновить это человечество. Мы говорим о двух совершенно, мне кажется, разных уровнях здесь. Игорь, хорошо, но немножко сложно. Может кто-нибудь попроще? Сейчас будет попроще. Значит, первое послание Петра, как и второе, написаны к евреям. Адресатом была еврейская община. Это послание к определенной группе людей. В первом веке язычники, которые приходили послушать в синагогу там что-то, мало кто из них вообще понимал вот этот текст так, как его могли вместить и понять евреи. Там есть цитата из книги пророка Осия. И там говорится, что я не свой народ назову своим народом. Это евреям было сказано, теперь вы не мой народ. Это им было сказано, теперь вы снова мой народ. Там речь идет о том, чтобы люди, приняв призвание, не утратили его и не потеряли. И Петр напоминает, ребята, вы особая группа, вы царственное. Что такое царственное священство? Только в Израиле помазывали в цари, и только в Израиле помазывали в священники. В других народах была совершенно другая процедура в этом смысле. Поэтому для меня однозначно этот текст говорит к евреям в первую очередь, потому что написано в посланиях, во-первых, Иудею, потом Елену. Теперь, как принципиальная схема, это может распространяться и на другие народы. Они могут быть, в принципе, людьми, соответствующими призванию царя или призванию священника внутри своей этнической группы. То есть в своем народе, да, но не для Израиля. И именно поэтому Израиль, во-первых, и послание написано к Израилю, я повторяю сейчас, да? Поэтому, когда Петр, вот это место, кстати, часто используют некорректно. Поэтому, конечно же, к Израилю. Но в общем и целом, принципиальная схема. Да, можно использовать и для других народов. Но не, во-первых, для других народов. А именно эту ошибку совершают люди. Последовательность или приоритет, порядок вещей, да, нельзя менять. Его установили не мы, и не нам его нарушать. Поэтому, если мы сохраняем данный приоритет, тогда работает и то, что сказал Игорь, и то, что говорю я. Если говорить только о второй части, тогда отменяется главное. И еще раз повторю, только евреи понимали, о чем говорится, потому что они читали в Авторот пророческие книги, как минимум. И, конечно же, знали, это ремез, это намек, это не просто там знают ремарка. Знают эту цитату из Оси. Да. Да. Спасибо. Кто-нибудь хочет к этому? Да. Я считаю, что мы все время здесь путаем понятия или смешиваем их умышленно. Призвание, этника, избранность остатка из одних и из других – это разные вещи. Мы не об этнике говорим сейчас, а о призвании конкретно остатка из язычников, остатка из Израиля. Я знаю. Ты говоришь об этнике. Я говорю, что мы должны определиться, о чем мы разговариваем здесь. Никто не делает из святого остатка из народов евреев. Речь идет о призвании и о том, что они должны или не должны делать. Поэтому этнику не обязательно трогать. Ну вот смотрите, мне кто-то написал. Природные ветви – это евреи. Согласны? Привитые ветви – это язычники. Согласны? А вот вопросик. А что является лозой? Мне так написали, что является лозой. Лозы нету, да? Или там не лоза? Ну, кто-нибудь хорошо хочет? Я скажу сейчас сам, потом передам дальше. Лоза, с моей точки зрения, это сам сын Иешуа, к которому мы прививаемся, иначе к чему мы прививаемся нашей веры. Нельзя сказать, что святой корень – это Израиль, потому что Израиль грешил не меньше, чем церковь. Рома, микрофон. Так лучше? Да. Хорошо. Итак, С моей точки зрения, пусть меня поправят, лоза – это сам Ишуа. Он говорит: «Я виноградная лоза, вы ветви». И к нему именно прививаются люди, как из евреев, так и не из евреев, своей верой. А корень – это тоже нельзя называть, что святой корень Божьей маслины или Божьего растения – это Израиль, потому что он не достиг праведности, хотя стремился. То есть понятно, что если кому-то кто-то и прививается верой, так это верующий прививается к Ишуа своей верой и питается его соком. Значит, вопрос по поводу лозы, я как бы понимаю, я чувствую это, если даже человек не знает, это из теологии замещения. Потому что если Иисус лоза, то тогда как бы где место для евреев, которые говорят, что им все принадлежит. Значит, исходя из 11 главы послания к римлянам о маслине, корнем является Авраам, Ицхак и Иаков, и не кто-то другой. Ствол – это израильский народ. Ветви – это уже продолжение дерева. Лоза соответствует стволу, это геза на иврите. Исаия 11 глава, 1 стих написано, что «Вейфрах хотер мигеза» – это написано о Иешуа, это написано о Машиахе. То есть отросток вот этот, он произрастет из ствола. Но также написано, что если корень свят, тогда и целое свято. Я не согласен с Романом, что наши отцы не достигли святости. Я абсолютно убежден, что они достигли праведности. И праведность заключается не в том, что человек прожил жизнь без ошибок. Праведность заключается в том, что человек эти ошибки компенсировал жертвами. То есть он осознал, что это ошибка, и покрыл вот этот долг в глазах Бога. Наши сегодня долги покрыты Иешуа. Поэтому, если мы смотрим на маслину благородную, корнем этой маслины не Иисус является. Теология замещения говорит, что корнем является Иешуа. На самом деле у Иешуа есть родословие. Поэтому, поскольку у него есть родословие, и он является сыном человеческим, корнем является не он, а те, кто родили его по родословию. А это Авраам, Ицхак и Иаков. Поэтому я утверждаю, что Авраам, Ицхак и Иаков являются корнем как маслины, так и лозы, потому что лоза – это то, что из земли идет, корень – то, что под землей. Это моя точка зрения. Разрушил всю теологию, которая построена на дереве, которое является Иисус. Ну ладно. Что хотел вас спросить? У меня куча интересных вопросов. Я же ведущий, я должен свой пропихнуть, да? Я перейду к третьему блоку, если у нас останется возможность, я задам вопросы, которые мне пишут. Если я не успею задать ваши вопросы, встанете в очередь к спикерам и зададите им лично этот вопрос. То, что я скажу сейчас, в общем-то, важно не только для нас здесь, я думаю, это важно для большинства и мессианского движения в Германии, и большинства христиан. И вопрос мой следующий. 25 лет назад, когда сюда, в эту страну, приехали первые мессианские евреи, мы пришли в христианские общины, потому что не было мессианских общин. И мы пришли туда, и там ожидали от нас, что мы станем добрыми христианами. Да? Что мы не только не научимся чему-то еврейскому, а мы забудем то, что мы еще, может быть, немножко знали, и полностью переймем христианские традиции. Сегодня ситуация иная. Есть мессианские общины, и туда приходят не евреи. Что мы с вами от них ожидаем? И к этому я хочу прочесть одно письмо, которое я недавно получил, и которое меня очень взволновало. И я думаю, оно даст нам повод для следующей нашей с вами дискуссии. Слушайте внимательно. Есть такой старый анекдот. Еврейская семья, звонок в дверь, открывает на пороге свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы говорят: «Здравствуйте, можно задать вам один важный вопрос? Вы читали Библию?» Еврейская семья смотрит на них и наивно говорит: «Милые, мы ее писали». Автор письма пишет: «В этом анекдоте содержится очень важная идея. Для любого нееврея Библия некий текст, несущий некую внешнюю по отношению к нему информацию. А для еврея это наша история, наше размышление об этой истории, наша рефлексия. Это же и есть один из аспектов избранничества нашего народа – быть тем, кто проживает с Богом свою историю. Это принципиальное отличие, и оно очень сильно влияет на восприятие. Во многих семьях есть какие-то любимые семейные истории, такие семейные легенды. Обычно они не описывают в точности, как все было на самом деле. Они обрастают подробностями, которые, возможно, даже не было в реальности. Но эти подробности что-то нам говорят о том, как эта семья воспринимает данное событие. И каждое поколение не пересказывает эти истории слово в слово. Поэтому в этих легендах не фиксация какого-то древнего события, а как бы каждое поколение его заново переживает. Но есть еще один нюанс. Такие истории не существуют сами по себе. Это не книга, которую написали, чтобы продать как можно большому количеству людей. Эти легенды – часть жизни этой семьи. Они – часть общей семейной традиции, которая всегда обширнее самих этих историй и включает их в себя. Вне семейной традиции эти истории вообще перестанут существовать, а во-вторых, их нарратив полностью изменится. Для внешних они будут означать нечто совсем иное, чем для членов семьи. Все эти книги Маккавеев, Бен-Сиры, Еноха, Завет Авраама, Мидраши, Мишна, Талмуд, а самое главное – образ жизни, все это единое целое, где Танах – важная, центральная, но только часть всего этого. Большинство текстов Ветхого Завета является для многих христиан неким чемоданом без ручки. И нести неудобно, и бросить жалко. Ну, какое, ну, нечто в качестве иллюстрации используется. А весь этот пакет с Мидрашами и Талмудом, вообще непонятно, что с этим делать. То, что неевреи видят в библейских текстах, частично правда в них есть. Какие-то этические уроки там действительно есть. Но в остальном они ищут там, чего там нету. Некие догмы. Догм в священных текстах нет. Почему любое христианство базируется и практически живет только письмами апостола Павла, которые, собственно, и являются для них священным текстом, а весь остальной текст является лишь как обслуживающий. В нашей системе координат все работает иначе. Вот такое письмо, некий крик души, и я вернусь к тому, что я сказал в самом начале, да? Не евреи, которые приходят к нам, которые приходят в мессианские общины. Автор этого письма ожидает от неевреев, которые придут в мессианские общины, и, скорее всего, также от христиан, которые тоже есть, да, что они примут еврейскую систему координат. Понимаете идею, да? Что вы думаете об этом? Как быть с этой еврейской системой координат? Как быть с этим всем пакетом, с которым христиане вообще ничего не могут начать? Я понимаю, это крик души. И крик души, он всегда немножко наивный. Дело в том, что... Я не знаю, можно ли это сделать, можно попытаться... Но быть евреем состоит не только из того, что там перечислено, не только из книги, не только из Талмуда. Быть евреем состоит из Холокоста тоже. То есть память Холокоста, память о погромах – это тоже часть нашей еврейской истории. Может это понять не еврей, приходящий в общину мессианскую? Я не уверен. Жду я это от него? Нет. Не бьют – и уже хорошо. Погромы не делают, слава Богу. Дают нам жить спокойно в Германии, принимают в церквях и дают выступить, и еще пожертвования собирают. Аллилуйя. Иногда я думаю, оставьте нас в покое вообще. Дайте нам жить, как евреям. В конце концов, не берите нас за горло, и мы же вас не хотим брать. И... Это мой крик души, окей? Окей. Спасибо. Может, кто-нибудь из вас может еще сказать, что мы ожидаем от неевреев, которые приходят в наши общины? Хочется ожидать Божьей любви. Не желание переделать, переформовать, доказать, что ты глупее, ниже, не так далеко укоренен. Я не знаю, в чем угодно. В плане организации, даров каких-то, каких-то способностей. Хотелось бы действительно и ожидания. Я думаю, это не слишком завышенное ожидание, если мы ожидаем друг от друга, как от евреев, так особенно от неевреев, в мессианской еврейской общине, понимания и любви, поддержки, в конце концов. Может быть, не все правильно. Мы не заявляем, что все идеально. Мы находимся в процессе. Как Володя сегодня проповедовал, мы в пути, мы постоянно познаем, кто мы такие, и мы познаем, как мы должны служить, как мы должны вообще проявлять то, что эту святость Божию, чего Он от нас требует, проявлять любовь, которую Иешуа в наше сердце заложил. Чего мы ожидаем друг от друга? Я не знаю, ожидание – это такая ловушка. Если мы чего-то ожидаем, другая сторона это не делает, все, пум, в яму попал. Не можешь оттуда выбраться. Чем меньше ожиданий, а больше отдачи, взаимоуважения, тем лучше. Этого я ожидаю. Я надеюсь, что это не ловушка. Мне непонятно, как мы... Все еще непонятно, как мы можем разделять по этнике людей, которые пришли в еврейскую мессианскую общину. Если пришли в немецкую мессианскую общину, или в Иуда, нет, даже не Иуда, а христианскую мессианскую общину, это понятно. Если пришли в еврейскую, то есть в семью еврейскую пришли, вошли, стали родственниками, сродниками, близки, были далеко, стали близки, и сказать, вот это не для тебя, вот это не тебе, это тебе не надо. Если бы мы могли сегодня официально гиюр делать, как делают в синагоге, мне кажется, что 99% нееврейских членов общин мессианских, еврейских мессианских общин сделали бы гиюр. Но как жить в обществе отдельно от общества, я не совсем понимаю. Гиюр, Гена, я зацеплюсь за это слово. У меня есть очень интересный вопрос. Когда, наконец-то, можно будет конвертировать в мессианский иудаизм? Почему нету курсов, которые этому учат? Когда-нибудь это не укрепило бы это наше единство между евреями и неевреями? Кто-нибудь хочет? Когда в конце концов можно будет конвертировать в мессианский иудаизм? Делаете ли вы такие вещи? Как можно пройти курс? Мы можем, у нас есть дизайнеры, мы можем такое свидетельство сделать красивое. У нас штампы есть, мы можем штампы ставить. И даже судьи есть. Можно пригласить 3 уважаемых раввина, сделать суд, допросить человека, спросить, что он думает, и вынести решение, и дать свидетельство. Что толку? А когда ты сейчас это сказал, мне напомнило это одна из больших христианских телевизионных станций. Я не часто это смотрю, но как-то переключал через канал и попал на эту станцию. И там предлагалось за пожертвование определенное выслать коробку теста ДНК на еврейство. И президент этой телевизионной компании, он сказал, что я потом лично подпишу тебе Уркунде, то есть такую бумагу о том, что ты еврей. В зависимости от величины пожертвования. Да, наверное. То есть... «Евреи из коробки» называется это. То есть купи вот сейчас, дай пожертвование, мы тебе вышлем коробку, ты увидишь, что ты еврей. И я тебе подпишу это, если большое, это большое пожертвование. У меня волосы на голове дыбом встали, когда я это увидел. Это как раз вот полностью противоречие тому, о чем было написано в этом крике души, в этом имейле. Быть евреем – это больше, чем просто тест ДНК, по всей видимости. Но, возвращаясь к вопросу гиюра, я, по-моему, здесь об этом уже говорил. Но одна из моих любимых молитв или благословений, которые евреям положено произносить утром, это... Еврей говорит спасибо, ну, другими словами, благодарит Бога за то, что он еврей, за то, что он создан евреем. И И это, по крайней мере, это нам нужно. Потому что я, часть своей жизни, я мечтал быть русским, когда в паспорте было это записано. И я, то есть я считаю, это нужно себя, в этом себя утверждать. Я считаю, что такое же благословение должен говорить любой человек. Я считаю, что утром человек должен проснуться, и если он не еврей, он должен сказать Богу: спасибо тебе за то, что ты меня сотворил таким. Спасибо тебе. Вот так же, как мужчины утром молятся, еврейские, и говорят: спасибо, ну, то есть, другими словами, слава тебе за то, что ты мужчина из меня сотворил. А не так, что я утром сегодня решаю, кто я, мужчина или женщина, и в какой туалет я сегодня зайду, как здесь в Германии это становится модно. То есть, вот так же, как женщины могут поблагодарить Бога за то, что они женщины. Почему мы, вот, послушайте, мы тратим, опять-таки, мы, извините меня, я не хочу наступить ни на чьи мозоли, но мы тратим столько времени на то, чтобы разбираться со своими кризисами самоотождествления. Поблагодари Бога за то, каков ты есть. И не стремись так явно стать другим, за исключением стремясь к святости Божьей. Я все время себя спрашиваю, все эти... люди, которые сегодня так усиленно стремятся быть евреями, если переместить их всех лет на 70-80 назад в Германию, да, это стремление у них осталось бы или нет? Да? Есть еще один вопрос. Чисто практически, как должна или может выглядеть смешанная община мессианских евреев и классических пятидесятников? Ну, наверное, баптист какой-то задал. Могут ли евреи в этой общине сохранять свое еврейство, не нарушая целостности церкви и не внося раскол? Или лучше таки основать свою общину, или искать мессианскую? Вот такой вопрос. У кого-нибудь есть идея? Какие-то смешания понятий опять. Этника, религиозная принадлежность, конфессия, образ жизни. Опять же, может, меня кто-то неправильно понял, учитывая, что эта дискуссия получилась. Каждый остается в своем звании. Речь шла об образе жизни в еврейской мессианской общине. Уточнил я только, да, чтобы поняли, мы все в одном русле говорим. Еврейская миссия, так написано. Есть нехорошее слово такое, юденмиссион, которое никто из нас не любит, но написано, да. Насколько успешно в последние годы в Германии она достигла своей цели? Это вопрос к германским руководителям. Вопрос интересный, но не совсем простой. С тех пор, как у каждого еврея в Германии появилась своя квартира и исчезли хаймы, где мы все обретались, очень трудно стало достигать каждого. То есть ничего не достигло или что-то достигло? Почему ничего не достигло? Достигло, да? Конечно, достигается, но немалым трудом, скажем так. Окей. Еще есть вопрос. Мессианский еврей, не соблюдающий традицию. Опа-на. Не празднующий еврейские праздники. И любящий кушать свиной шашлык. Кто тут такой смешной? Классический пятидесятник. Я еще раз просмакую этот вопрос. Я просмакую этот вопрос еще. Вы же еще не знаете, в чем вопрос. Мессианский еврей, не соблюдающий традиции, не празднующий еврейские праздники и любящий кушать свиной шашлык. Поднимите руки, кому это относится. Становится ли он в глазах Бога не евреем? Или и переходит ли он в состояние привитой лозы? Он становится плохим евреем. Плохим евреем, Гена. Окей, теперь мы дошли. Теперь мы нашли еще одно определение. Он становится плохим евреем. Толя, подожди, я должен извиниться перед классическими пятидесятниками. Я не имел в виду негатива. Хорошо, я тоже должен перед баптистами извиниться. Мы с тобой вместе извиняемся постоянно. Хорошо. Есть еще одна интересная штука. Есть ли разница в обязанности? Ну, в общем-то, мы уже об этом говорили, но это некий дополнительный вопрос. Есть ли разница в обязанностях или в ответственности евреев и неевреев? Если не евреи присоединяются к евреям и таким образом становятся частью еврейского народа? Если да, в чем разница? Ну, об этом мы уже говорили, по-моему, да? Есть ли разница в обязанностях или в ответственностях евреев и неевреев? По-моему, мы об этом достаточно поговорили, да? Ты хочешь сказать, пожалуйста? Я хочу что-то опасное сказать, такое странное. То, что просто у меня на сердце уже давно. Мне пару лет назад попала интересная статистика, потому что то, о чем мы с вами говорим, по сути, это социология. То есть это все на богословском уровне, но вот разные народности вместе и так далее. То есть, в принципе, социология. Пару лет назад в Америке был сделан опрос среди евреев. Вообще о том, кто на ком женится и так далее и тому подобное, как они живут и так далее. И выяснилась потрясающая статистика, просто ужасная. То, что, по-моему, если я все правильно помню, 70% всех евреев женятся на неевреях. Все ассимилируют. Это 7 из 10 евреев женятся на неевреях. Их дети, там какой-то бешеный процент, уже не знают, что они евреи. А их дети там без шансов. И что же нам с этим делать? То есть то, что это просто, чтобы нам задуматься. На каждого мессианского еврея есть сотни тысяч, даже, может быть, сотни миллионов, ну, не сотни миллионов. Ну, много, короче говоря, нееврейских верующих в Иешуа. На каждого мессианского еврея есть тысячи неевреев, которые верят в Иешуа. Если в Америке, и, кстати, среди ортодоксов процент тоже очень достаточно большой в Америке, ассимиляции вот такой радикальной, да, то и лично я себе задаю вопрос, а у нас тогда что? У нас должно быть около 100% ассимиляции. Другими словами, мы вот что говорим, то есть мы можем здесь все сказать то, что, знаете, смешанные браки – это замечательно, быть вместе – это классно, как Гена говорит, давайте, становитесь частью нами, и я, но по чисто социологии, у нас есть 100% гарантия, что через 2-3 максимум поколения у нас будет то же самое, что сейчас в Голландии, где есть, насколько я понимаю, много мессианских общин, где нет ни одного еврея, вообще ни одного еврея. Все в кипах, все в талосах, все вот израильские флаги, все делают то же, как мы, только, может быть, еще больше, лучше, я не знаю. И вообще евреев нету. Это наша перспектива. А почему нет? То есть, если Мне кажется, нам стоит задать вопрос, то есть, если это наша перспектива, может, что нам делать, как бы, то есть, дальше просто продолжать, потому что, вы знаете, я вот что еще подумал, еще одна мысль, мы знаем эту историю, то, что в шестом веке, то есть, мессианское движение, мы сегодня слышали, да, 2000 лет, и где-то в пятом-шестом столетии нашей эры оно прекратилось. Ситуация была следующая. Синагога говорила, если ты веришь в Иешуа, ты больше не наш. Церковь говорила, если ты еврей, ты не наш. И мы продержались 500 лет. И вы знаете, последние, я не знаю, лет 15 в моей жизни я задавал себе вопрос. Как же так получилось? Как наши вот предки позволили вот это вот конец? Теперь я думаю по-другому. Теперь я думаю, нам стоит у них поучиться, как они 500 лет выдержали. То есть, понимаете, тогда была изоляция, и мы выдержали 500 лет. Сегодня все хотят к нам. Все открыты и открываются еще больше. Мы и 100 лет не продержимся. То есть через 2-3 поколения у нас больше не будет вот это вот, понимаете, единство, к которому мы все стремимся среди евреев и неевреев, верующих в Иешуа. Потому что больше не будет евреев, которые верят в Иешуа. Мы все станем не евреями, которые верят в Иешуа. Игорь, ты меня еще больше, чем со свиным шашлыком расстроил вот этим своим статистическим заявлением. Но мы близимся с вами к концу. Я не хочу перетягивать время. Вот. И у меня есть один вопрос, последний, который, наверное, всех примирит и объединит. Но я даже не знаю, ли это вопрос. Может быть, это даже совет. Начинается так. Владимир Ильич Ленин. Но я же еще не дочитал. Может, поймешь в конце. Владимир Ильич Ленин говорил, что перед тем, как объединиться, необходимо размежеваться. Ох, кто-то хорошо знает труды Ленина, слушайте. Да. Касается ли это евреев и неевреев? Перед тем, как объединиться, необходимо размежеваться. А мы не прошли еще эту стадию, а? Слушайте. Я не знаю, я думаю, что Владимир с Лениным было бы как-то сложно соглашаться или не соглашаться, оставлю Ленина в стороне. Первое, что я хотел бы по этому поводу сказать, может быть, то, что я говорил или говорю, выглядит так, что я не ценю ни евреев в мессианских общинах. Очень ценю. Потому что, приходя в мессианские... То есть я вами даже где-то восхищен. Потому что, приходя в мессианские общины, оставаясь в мессианских общинах, вы как-то откладываете в сторону свое собственное наследие. Если вы приходите к нам в общину, то есть в наши мессианские общины с детьми, вы подвергаете даже детей своих опасности, потому что они не будут знать, кто они такие вообще. То есть они как бы с евреями, но евреи их никогда не признают, я имею в виду в синагогах, то есть не признают. То есть вы приходите к нам, хотите быть с нами, и на самом деле вы отвержены и своим окружением, и не приняты евреями. То есть вы потрясающе, я восхищаюсь вами, теми, кто это делает. То есть я вас за это, наверное, даже люблю. Поэтому не подумайте, что я против. Вы, может, тоже как герои какие-то выглядите. Главное, чтобы вы знали, зачем вы это делаете и для чего. А теперь к вопросу, нужно ли размежеваться, чтобы объединиться. Единство – это не значит однообразие. Единство возможно только тогда, когда есть с кем быть единым, то есть должно быть какое-то определенное различие. Когда мы говорим об одном новом человеке, вот этот один новый человек, это евреи и неевреи вместе. Убери евреев, нет нового человека. Убери неевреев, нет нового человека. И так как звучало слово «социология», это должно быть видно социологически, то есть евреи должны быть видны. И не евреи должны быть видны, и четко самоотождествлены. Не все должны быть в мессианских общинах, не все должны иметь этот мессианский образ жизни. Это в этом прелесть нашего единства. Мы учимся друг от друга, мы идем вместе, мы поддерживаем друг друга, мы служим друг другу. И несмотря на то, что мы такие разные, мы все равно едины. И наше единство укрепляется тем, о чем я сегодня уже говорил. Я говорю о том, что слава Богу за то, что я еврей, хотя мне это бывает тяжело. А ты говоришь, слава Богу за то, что я не еврей, без того, чтобы плохо ко мне относиться. А я это говорю без того, чтобы возвышаться над тобой. И в этом, наверное, и возможно наше единство. Мы разные, но вы вместе. И это благословение. Верующие люди строят Царство Небесное, Царство Божье. Ленин строил коммунизм. Как вообще можно... Я бы не смог вот так правильно и хорошо ответить, как Володя Пикман. Я думаю, он его хорошо интерпретировал. Да, я больше так вот топором махнуть, как викинг. Понимаете, как можно вообще принципы какого-то там Ленина... Раз по теме. Так я... Вопрос-то был про Ленина. Нет, вопрос был, объединяться или разъединяться. Так я и говорю, как может такой вопрос возникать? Мы должны руководствоваться ценностями, принципами, изложенными в наших еврейских книгах, а не в трудах Владимира Ленина. Как можно эти принципы перенести сюда? Разные цели, поймите. Окей. Гена. Я закруглю это дело. Ты закончишь. Мы говорили о призвании евреев. О призвании написано много, но и главная цель иудаизма и Священного Писания, чтобы все народы признали, что Господь есть Бог. Правильно? А теперь концовка. То есть то, чего мы здесь ожидаем, чего очень боимся, мы боимся, что мы уедем отсюда в Израиль. Подожди, вы не боитесь. А здесь останутся одни... не евреи мессианские. Какой ужас. Они будут все признавать, что Господь есть Бог. Они будут вести правильный образ жизни. А может быть, если смешают, как мы говорили, да, то тоже будут иметь право на возвращение в Израиль. Но нас будет больше. Там тоже неплохо. Гена, спасибо. Да, это было... Ехать надо когда-то. Да. Давайте мы на этом с вами сегодня поставим точку. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим спикерам. Мы очень вам благодарны за ваши компетентные и хорошие ответы. И я очень надеюсь, что ваши ответы побудили еще больше вопросов. Вот, и после того, как это все закончится, вы можете выстроиться и поговорить с ними. У них еще есть время до ужина и есть потенциал, чтобы отвечать. Большое спасибо вам за ваши вопросы, которые вы ставили. Они были очень интересны. Извините, что я не успел все их озвучить. И у Володи Пикмана есть еще одна важная информация к нам. Пожалуйста.